После краткой вступительной речи Миюки с благодарностями от имени выпускников было немного свободного времени, после которого начались подготовленные силами младшеклассников представления. Взгляды большинства присутствующих сосредоточились на напоминающей фестивальную башню в сцене, установленной в центре внутреннего двора. Это был самый подходящий момент, чтобы улизнуть. Татси обменялся взглядами с Масаки, и они отправились на небольшой пустырь позади малого спортивного зала, расположенного с противоположной от актового зала стороны. «Итак, какое у тебя ко мне дело?» Готовясь ответить на вопрос Татси, Масаки плотно сжал губы, напрягся всем телом и крепко прижал руки к бокам. «Шиба. Мне нравится Шиба-сан. Шиба Миюки-сан». Голос Масаки едва не дрожал. «Я в курсе. И что с того?» А в голосе ответившего Татси не было ни волнения, ни напряженности. Масаки, похоже, не был готов продолжить. «И что дальше-то?» Масаки продолжал молчать, поэтому Татси начал разворачиваться, чтобы уйти. «Стой!» Масаки поспешно спохватился и позвал Татси. Наполовину развернувшийся Татси оглянулся с утомленным видом. «Ну, чего?» «Шиба, а ты... тебе она нравится?» «Если ты про Миюки, то определенно нравится». Татси ответил на вопрос Масаки таким голосом, будто говорит нечто само собой разумеющееся. Для Татси это был вопрос, ответ на который настолько очевиден, что об этом даже нет необходимости говорить. «В каком именно смысле нравится?» Но для Масаки ответ не был очевиден. Нахмурив брови, Татси около 3 секунд размышлял над тем, что ответить Масаки. «Я люблю Миюки». Масаки потерял присутствие духа от такого ответа Татси, сказанного с абсолютно серьезным лицом. Но он все равно не отступил. «Любишь именно как женщину?» «Миюки есть женщина». Масаки не упустил то мгновение, на которое Татси растерялся перед ответом. «Не увиливай от ответа! Ты ведь любишь ее не как женщину, а всего лишь как младшую сестру!» У Татси на мгновение перехватило дыхание. Татси любил Миюки от всего сердца. В этом заявлении не было ни малейшего намека на ложь. «Но люблю ли я Миюки как женщину? Или это лишь любовь к младшей сестре?» Этот вопрос Татси уже задавал самому себе, но так и не смог дать на него ответ. Это была словно заноза, засевшая у него в сердце с того самого дня, как он стал женихом Миюки. А Масаки всего одной фразой неумышленно попал в эту ахиллесову пяту Татси. «У тебя нет оснований для таких заявлений». Получив удар в больное место, Татси впервые за этот разговор повысил голос. «Итядзё, тебя ведь просто привлекла внешность Миюки». «А чего плохого в том, чтобы влюбиться во внешность?» Масаки тоже получил серьезный психологический урон от того факта, на который обратил внимание Татси. Эти двое напрочь лишили друг друга спокойствия своими словами. «И ты хочешь, чтобы я поверил, что ты влюбился только из-за внешности?» «Не только из-за внешности! Я уверен, что смогу полюбить ее во всем. «Да ты толком ничего не знаешь про Миюки! Какая это любовь? Это обычная мимолетная влюблённость с первого взгляда!» Подогреваемый криками Масаки, голос Татси тоже постепенно раскалялся. «А что плохого в любви с первого взгляда? Когда я впервые увидел ее, я почувствовал, что это судьба!» «Судьба? И это твоя причина?» «Тебя выбрали ее женихом только по счастливой случайности, из-за того, что у тебя была с ней кровная связь. Это всего лишь везение!» «Мы с Миюки знаем друг друга уже более 10 лет. О чем я и говорю, тебе просто повезло!» «Время, проведенное вместе в прошлом, — это факт. А какая-то там судьба — это всего лишь воображение. И то, что жених Миюки, — это тоже уже решенный факт. Я не признаю факты, решенные взрослыми для своего удобства!» Масаки уже перешел на полноценные вопли. И этот его последний выкрик будто стал сигналом, после которого со стороны внутреннего двора перестала доноситься музыка, однако перевозбужденные Татси и Масаки этого не заметили. В этот момент проклятие, ограничивающее эмоции Татси, не действовало, ведь связанные с Миюки эмоции не были затронуты реструктуризацией его разума. В этой ситуации, когда двое мужчин повздрыли из-за Миюки, ничто не могло сдержать эмоции Татси. «Я больше подхожу для Миюки-сан!» Масаки замахнулся правой рукой и ударил Татси. Это был медленный удар с длинным замахом, совершенный в порыве эмоций из-за утраченного спокойствия. От такого удара не составляло труда увернуться. Однако Татси не уклонялся. Он принял удар Масаки прямо в лицо. «Не смей называть Миюки по имени!» Татси ударил Масаки в ответ. Это был грубый, неумелый и небрежный удар. Трудно было поверить, что с его навыками рукопашного боя можно так ударить. И Масаки тоже словил этот удар своим лицом, не уклоняясь. «Не запрещай мне называть ее по имени!» Масаки ударил еще раз. «Говоришь, больше подходишь ей?» Татси ударил еще раз. Масаки пошатнулся. «Не шути тут со мной!» Татси на этот раз обошелся без удара. Он лишь кричал на Масаки, уставившись на него наполненными яростью глазами. «По-твоему, это шутка?» Восстановив равновесие, Масаки снова ударил Тацию. «Я должен победить человека прямо перед собой честно и без отговорок, а также без каких-либо уклонений, блокирований и парирований. Я должен показать противнику, что мои чувства сильней». Примерно такие мысли были сейчас у Тацу и Масаки. Они были твердо в этом убеждены. Выкрикивая по очереди свои доводы, они при каждом выкрике часто наносили по одному удару. У обоих уже были разбитые до крови губы и опухшие щеки, но более или менее серьезных травм, вроде сломанных зубов, у обоих также не было. Вероятно, потому что они оба крепко стиснули зубы и не использовали убойные техники боевых искусств. Они оба не использовали никакие техники, а лишь выплескивали друг на друга грубую силу. «Сильнее всех Миюки люблю я!» Кулак Тацуи прилетел в лицо Масаки. «Я люблю ее сильней!» Кулак Масаки прилетел в лицо Тацуи. «Я люблю сильней!» «Удар!» «Нет, я!» «Удар!» «Я!» «Удар!» «Я!» Такой обмен выкриками и ударами повторялся снова и снова. Удары Тацуи и Масаки уже не имели первоначальной силы, а сами они едва держали себя на ногах. Теперь у них не оставалось даже сил на выкрики, и они продолжали обмениваться ударами уже молча. Но оба все равно не прекращали. Они продолжали размахивать руками. Теперь они били друг друга на одной лишь силе воли. Однако даже у силы воли человека есть предел. Нет, возможно, у так называемой силы чувств нет никаких пределов, но физическому телу за ней не угнаться. И в этом состоянии на силу и выносливость победителем стал Тацуя. Последний слабейший удар Тацуи медленно прилетел Масаки в щеку, после чего тот медленно рухнул на землю. Используя остатки силы воли, чтобы удержаться на ногах, Тацуя тяжело отдышался и... «Я не отдам Миюки никому!» — издал свирепый победный рев. А в следующий момент на Тацуи обрушились бурные аплодисменты. Тацуя удивленно посмотрел по сторонам. Пустырь, на котором Тацуя с Масаки обменивались ударами, был полностью окружен откуда ни возьмись появившимися младшеклассниками и выпускниками, которые сейчас должны были развлекаться на выпускном балу. Стоявшую в первых рядах Миюки кто-то подтолкнул в спину, и она вышла вперед. Подтолкнувшей Миюки оказалась улыбающаяся сквозь слезы Ханока. Красная как рак Миюки подошла к Тацуе. И покраснела она не только от стыда. «Тацуя сама!» Тацуя не знал, что сказать. Он был взволнован сильнее, чем когда-либо. «Я тоже! Я тоже никому не отдам Тацуя сама!» Отовсюду послышались восхищенные вздохи и одобрительные возгласы. Толпа взорвалась аплодисментами. Посмотрев по сторонам, Тацуя улыбнулся своими разбитыми до крови губами так, будто ему пришла на ум какая-то идея. «Миюки». Нежно назвав имя своей любимой женщины, он крепко сжал ее руку. «Давай сбежим». После чего прямо и без стеснения сделал такое постыдное предложение. «Да». Тацуя побежал, потянув Миюки за руку. Миюки побежала за Тацуей со счастливой цветущей улыбкой на лице. Толпа перед ними расступилась, сформировав коридор со стенами из людей. Провожаемые аплодисментами, они пробежали по этому коридору. В толпе они увидели Лину. Она улыбнулась и показала им большой палец вверх. В толпе они увидели Ханоку и Шизуку. Ханоку уткнулась лицом в плечо Шизуку, и та нежно гладила ее по голове. В толпе они увидели Эрику и Лео. Эти двое ухмылялись дразнящими, но совсем не насмешливыми улыбками. В толпе они увидели Мизуки и Микихика. Мизуки просто хлопала в ладоши, а Микихика хлопал с кривой улыбкой на лице. В толпе они увидели Изуми и Касуми. Изуми раздраженно пронзала взглядом Тацу, а Касуми махала им рукой, радостно и облегченно улыбаясь тайком от Изуми. Коридор закончился. Перед ними теперь простиралась аллея с сакурами по краям, ведущая к школьным воротам. В этом году цветение было ранним, и лепестки сакуры уже начали опадать. Тацу и Смиюки вбежали под танцующие на ветру лепестки сакуры и пробежали через эту метель из лепестков, крепко держась за руки.